что говорят, интересуюсь меланхоличным голосом, закручивая вокруг дочери водоворот и приподнимая им ее над водой. «Пока не знаю», — хмыкнула парень, — «я аппарировал почти сразу за тобой, собирать слухи осталось Джинни». «Ясно», — хмыкнула я, — «жди последствий». Маккошка сразу же после смерти Люда убежала в сторону школы, готов поставить галеон, что побежала она в совятню. «Шаурма у меня давно на коротком поводке, стоит ей только оступиться, как я лично вырву ей сердце, можно посмотреть». Тут же оживилась Стелия, выскакивая из водоворота. «Что-то ты не в ту сторону дочь воспитываешь», — хохотнул Драко. «Мы Поттеры», — фыркнула я, хватая девочку и начиная ее щекотать. Почти сразу своды пещеры затопил счастливый детский смех. «Пора напомнить людям, что мы не только артефаторы, но и весьма опасные противники». «Да-да», — махнул рукой полуэльф, — «род наемников, что в одиночку могли справляться с целыми армиями, а в группе могли противостоять высшим демонам. Начитан я о Поттерах. Не зря Игнатус отдал свою дочь в ваш род. Вот только с кровью некромантов вы стали еще более кровожадными. Кстати, до сих пор не могу понять, что именно, о чем думал Джеймс», — скривился Малфой. «Не сбеги он в Годрикову впадину, то Волан-де-Морт ничего бы не смог им сделать на земле рода Поттер. Джеймс поддался пропаганде и обработке Дамблдора. Настала уже моя очередь кривиться. Этот дебил, как и Сириус, из-за своей бунтарской натуры отказался таскать родовые артефакты. Вот наш добрый дедушка и покопался в его мозгах. А дальше дело техники. Я, кстати, не видел защитных амулетов и у тебя», — попытался подколоть меня ушастый. «Защита разума мне не требуется. Я как раз вновь поднялась Телия над водой. Любой, кто попытается залезть мне в голову, рискует свернуть себе мозг. Я ведь сумасшедшая», — и лукаво улыбнуться. «Да уж, вот уж не думала, что мой благоверный любит смотреть на других голых женщин», — шутливо возмутилась вошедшая Джинни. «Тебе меня мало, ты же знаешь, что для меня существует только одна женщина, и это ты», — совершенно не смутился Драко. «Гаррота для нас всех как старшая сестра, а между родственниками это называется инцест. Вообще-то ты мой племянник», — хохотнула я, направляясь к берегу. «Какие новости, Джинни?» «Общественность в шоке», — вздохнула подруга и растрепала волосы своего мужа. «Министерские чиновники рвут и мечут, а авроры стучат копытом, беря разгон на штурм твоего поместья, но руководство не решается дать добро на операцию. Все еще свежа память, как ты уделала штурмовую группу мракоборцев и Грюма. Снейп запретил кому-либо лезть в твои апартаменты в Хогвартсе. Репортеры жаждут крови. Маккошка отослала письмо куда-то за границу, но я успела повесить на сову блуждающий маячок. Возможно, мы узнаем, куда именно делся Альбус. Также большинство наших однокурсников, да и вообще все школьники, склоняются к тому, что ты наследница Волан-де-Морта. Ха-ха-ха. Типа посмеялась я, уже натягивая платье. Я тоже так отреагировала, — хохотнула Витая. «Кстати, о темном лорде. Том просил передать тебе, что ждет письма с отчетом о допросе души Фламеля. Также он прислал пару вопросов, которые он хотел бы задать призраку предателя, но не может по известным тебе причинам». «Хорошо», — кивнула я. «Стелия, до вечера из воды не выходить. Если захочешь есть, то зови Сея». «Хорошо», — последовал ответ. «Идемте». Ритуальная зала, родовой камень, три волшебника разной направленности. Ритуал призыва души ведет некромант, а два других выступают только как источники силы. В такие вещи, как вмешательство в круг перерождения, магия не вмешивается. Есть только твоя собственная сила и сила тех, кто тебе помогает. Длинный катрен разрывает тишину комнаты, и я чувствую, как резерв Дракоиджи не проседает, но им легче, так как они супруги и распределяют нагрузку между собой, а вот мне вдвойне тяжелее. Я одна и веду ритуал. Свечи, расставленные вокруг кристаллика с духом Фламеля, тухнут, и из поднявшегося дыма образуется полупрозрачная фигура умершего алхимика. «Добрый день, мистер Фламель», — ухмыльнулась я. «Зачем?» — почти кричит призрак. «Отпусти, больно». «Даже не подумаю. А теперь отвечай на мои вопросы, предатель». «Все обвинения, точнее попытки таковых, мистер Храст растоптал в мелкую пыль. Стоило только отделу правопорядка прислать мне письмо с вызовом в суд, как я перенаправила его своему адвокату и даже не явилась на суд. Уведомление о прекращении дела мне прислали, когда я уже вернулась в Хогвартс через 2 дня после инцидента и после того, как как стиля стало значительно лучше. Однако оправдание моих действий не послужило улучшению моей пошатнувшейся репутации в школе. Одногодки и старшие с других факультетов сторонились меня, но мне было глубоко пофигу на это. Сейчас меня интересовало только состояние дочери и предстоящее свидание. Свое добро на встречу я отослала в Асмиру 1 марта, и ответ пришел буквально в этот же вечер. «Это то, о чем я думаю», — поинтересовалась сидящая рядом Джинни. «Мы как раз сидели в гостиной нашего факультета вместе с большинством старшекурсников. Первогодок уже давно отправили спать. Именно то», — вздохнула я и спрятала письмо. «Приглашает 15 марта увлекательно провести время. Не хочешь? Не то чтобы. Но 15 марта весьма и весьма знаменательный день. Такой себе тонкий намек на толстое обстоятельство. А что в этом дне такого?» — удивилась Джинни. «Праздник богини Кибелы», — скривилась я, поняв, что нас слушает чуть ли не вся гостиная. Зависла девушка, но на помощь пришла, как ни странно, Гринграсс-младшая. Богиня Кибела — одна из величайших прародительниц народов, великая мать богов и богиня плодородных сил земли. Раньше в такие дни было принято дарить подарки своим избранникам и избранницам с весьма недвусмысленным намеком на будущую свадьбу и основание крепкой семьи. Также говорят, что истинные драконы были ее первыми детьми, и они поклонялись ей до тех пор, пока не покинули наш мир. «Благодарю за лекцию, мисс Гринграсс», — буркнула я, смотря в камин и слушая, как зашуршали девушки с моего факультета. «Завтра школа будет полниться слухами о том, что у меня кто-то появился. Напомните мне на нашем следующем занятии внести в журнал 5 баллов Слизерин за прекрасные знания забытых праздников и древних богов. Обязательно», — с тихим смешком отозвалась студентка третьего курса. «А вого», — обалдела Витая, — «а он не торопится. У него похожая на мою ситуация», — призналась я. «Чем больше пройдет времени, тем хуже для партнера. Только ли это?» — съехидничала Белобрыска. «Будто тебя бы остановили такие проблемы. Признайся, Горота, ты просто мечешься в сомнениях, потому что он тебе слишком сильно нравится. Балда!» — хлопнула я ее по голове, но все равно покраснела. «Не лезь, куда не просит. Ха-ха-ха». Для портала, присланного Висмаром, была использована монета в 5 сен 1934 года, а сила комплекса чар-телепорта говорила о том, что портал межконтинентальный, что опять же наталкивало на мысли о том, куда именно пригласил меня Драгнил. Сложив 2 и 2, я покинула Хогвартс в ближайшие выходные и посетила очень дорогой магазин элитной одежды. Хозяин очень обрадовался моему визиту, а когда я озвучила свои требования, мужчина аж засветился от счастья. Правда, его энтузиазм немного поутих, так как материал предоставила я сама, но потом вновь его настроение поползло вверх, так как такого материала в его коллекции еще не было. «Уж больно дорогая ткань. Где вы раздобыли такую ткань?» — вертел господин Фримен в руках рулон шелковистой ткани. «Где я его нашла? Вопрос отдельный», — улыбнулась я. «Как быстро вы сможете изготовить мой заказ?» — поинтересовалась я, передавая мужчине еще и колдофото своей аниформы. «2 дня», — заверил тот меня, и я, с кивком, покинула его мастерскую магазин. Через 2 дня мой заказ прибыл вместе с совой и письмом, в котором Фримен распинался о том, что работать с выданным ему материалом было крайне сложно, но изготовленное из него платье заняло одно из самых первых мест в списке гордости мастера. «Конечно, 5 лямов галеонов за штуку, а заказала я сразу 2. Хм», — протянула сидящая напротив Дафна. «Узнаю герб». Девушки вокруг сразу навострили ушки, отчего я удрученно вздохнула. «Может, хватит уже обсуждать мою личную жизнь?» — взмолилась я. Конечно же, моя просьба ни на кого не подействовала. «На сегодня все», — отпустила я барсучат и воронов. «К следующему занятию подготовьте свиток в 2 фута о том, как следует вести во время неофициальной встречи с неожиданно пришедшими в гости знакомыми. На следующем занятии, в пятницу, мы рассмотрим вопрос о том, как вести себя с иностранными гостями. Есть вопросы?» «Да», — подняла руку девочка с черно-желтым шарфом. «Я слушаю, Сара», — кивнула я. «Почему следующее занятие отменено? Конкретней, прошу девочку», — и мысленно кривлюсь. «Ведь следующее занятие должно быть в среду. В среду я буду отсутствовать в школе», — улыбнулась я. «Так это правда», — воскликнула девочка из воронов. «Ой», — стушевалась она под моим недовольным взглядом. «Жасмин», — недовольный вздох вырвался сам собой. «Каждый имеет право на личную жизнь, и я, в том числе. Кроме того, обязательства, которые лежат на моих плечах перед родом, слишком сложны для вашего понимания. Так объясните нам, «Профессор», вновь не удержалась эта сорока, но меня сильно удивило ее обращение. «Профессор», опешила я, «вы ведь учите нас, значит, профессор», безапелляционно заявила Жасмин. «Дома нам постоянно твердят о долге перед родом, но никто не удосуживается объяснить нам, что это такое. Мама все время твердит, ты должна, ты обязана, но я ни разу не получила объяснений. Отец все время говорит, что мне еще рано это знать, а мне все объясняли», тихо пробурчал Стивен с дальней парты. «Ты мальчик», возмутились девочки. «Ладно». Пришлось сдаться и выйти из-за рабочего стола. Взмахом руки я заперла входную дверь, а детвора, в особенности маглорожденные и обновленные, навострили ушки. Как мы все знаем, основой волшебного общества являются так называемые роды или кланы, как их еще называют на Дальнем Востоке. Аристократы Англии являются яркими представителями таких семей. Для каждого члена рода отведена своя роль. Старший мужчина в семье является главой рода или клана. Его решение – это закон для всех членов рода. Его сила – это сила рода. И, соответственно, его слабость – это слабость рода. Глава рода напрямую связан с источником и родовым камнем, что является основным проводником силы рода и его основой. Рядом с главой есть жена. Эта женщина отвечает за душевное состояние семьи и уюта в доме. Это мать основных наследников рода. Чаще всего, после главы и его жены идет наследник рода. В большинстве семей аристократов это старший сын или тот ребенок, которого выбирает магия рода. После наследника могут быть другие дети, но их главенство в роду уже распределено до их рождения. Так устроена любая семья аристократов. Это мы знаем, надула щечки Жасмин. Ты, может, и знаешь, но есть те, кто не в курсе основ семьи аристократов, осадила я ее. Теперь переходим к основной, в данном случае, моей проблеме. Я, глава рода Поттер, для наглядности прикладываю руку к груди. Я обязана не только вести род к процветанию, но еще и обеспечить его наследниками, желательно мальчиком, так как главой после меня должен быть мужчина. Астелия, вдруг вклинился один из друзей дочери и быстро получил по голове от нее же. Ай, у Астелия другая судьба, улыбнулась я своей дочери, и та вернула мне улыбку. Если захочет, она сама вам все расскажет позже, а пока мы вернемся к нашей лекции. Мужчины лучше управляют магией рода и потому стоят у вершины вертикали власти семьи. Женщина отвечает за другое. Итак, как я уже сказала, мне необходим муж. Мужчина достаточной силы для того, чтобы он вообще смог быть рядом со мной, так как прямая связь с источником магии рода делает меня, скажем так, ядовитой. Детвора удивленно зашепталась, но я быстро прервала бормотание легким взмахом руки. Именно так, ядовитой, кивнула я на удивленные взгляды студентов. Можете потом спросить у ваших отцов и матерей о такой особенности глав рода. Именно поэтому свадьбы наследников играют задолго до того, как они вступают в права главенства над родом. Если мужчина входит в силу главы, его жена не почувствует никакого негативного воздействия со стороны источника, но если ритуал бракосочетания производится уже после того, как мужчина или женщина становится главой рода, то супруг может получить сильные повреждения, так как источник с трудом принимает новых представителей рода. К детям, рожденным в роду, это не относится. Их ядро изначально питается от источника магии рода. А если в род принимается потомок сквибов, поинтересовался молодой представитель рода Разье. Ему еще предстояло войти в род, так что понятно его волнение. Если обновленный возвращается в свой род, то ничего ему за это не будет, улыбнулась я, и тот расслабился. Именно потому, что я глава рода, мне и приходится искать себе мужа за территорией Англии. Можно сказать, что я его уже нашла. Улыбнулась я уже откровенно искренне. «А он красивый?» – возбужденно пискнула девочка с Халфпаффа. «Очень», – вновь улыбнулась я. «И сильный. Я не смогла победить его в дуэли. То есть он сильнее вас», – подпрыгнула девочка из воронов. «Мы равны», – хохотнула я. «Мы оба победили и проиграли. У нас ничья. А во!» – протянули дети, и прозвенел колокол. «Все», – хлопнула я в ладоши. «Собираем свои вещи и на выход. У вас еще история магии по расписанию?» «Да, профессор», — хором отозвались дети, а меня в очередной раз удивила моя реакция на эти слова. «Приятно, черт побери. Может, действительно, после всех изменений в мире стать преподавателем в школе? Если я, вначале, думала, что ваш мир хочет официально начать ухаживание за мной, то меня жестко обломали. Причем сделали это красиво. Целый день я вместе с ваш миром гуляла на фестивале, посвященном благополучию богини драконов. Целый день мы просто общались, развлекались, развлекали чешуйчатый молодняк, что научился превращаться в людей и теперь имел доступ в квартал магов в Японии. Несколько раз нам случайно встречались представители клана Дуэр, с которыми мне приходилось быть достаточно обходительной и терпимой, так как эти старые пердуны постоянно пытались вывести меня из себя и, хоть на секунду, но забыть об этикете. Дважды это у них получалось, и дважды меня вызывали в круг, и дважды представители клана Дуэр были биты, причем делала это не я, а мой спутник. Вначале я не понимала, что вообще происходит, а потом хлопнула себя по лбу. Меня и его проверяли, и не просто так, а целенаправленно. Хотели знать, насколько я достойна быть его женой и насколько тот желает быть моим мужем. Причем такая проверка делается только в том случае, если я собираюсь войти в их клан. Я чуть не устроила ему форменный вынос мозга, но мозги Восьмира спас подошедший к нам глава клана Дуэр, и он вначале также попытался вывести меня из себя. Тут я не выдержала. «Достопочтенный Джавиш», с максимально доброй улыбкой обратилась я к старику, «еще хоть одно слово по поводу моего происхождения или хотя бы намек на то, что я не настоящая истинная драконица, вы пожалеете, что вообще начали свою совершенно неуместную проверку. Угрожать главе клана на его территории не самое лучшее решение», — заулыбался старикан. «Вариантов развития событий уйма, однако и вы не знаете, кому грубите, достопочтенный Джавиш», — пожалуй я плечами. «Вы ведь не знаете, какими силами я могу оперировать. Даже Восьмир не все видел, а мы почти не сдерживались во время дуэли». Забавно, внезапно расслабился дракон в человеческом обличии. «Именно такой мне и описывал вас Константин, леди рода Поттер и член Темного Совета, видимо я», — как-то выдала свое негодование, так как старик рассмеялся. «Вы достаточно известны в определенных кругах, леди Поттер, а по поводу вашей заинтересованности в моем внуке меня просветил его дядя. Все это представление было задумано советом клана, чтобы оценить вас, как возможного представителя клана Дуэр. Они настаивали на вашем вступлении в клан и никак иначе, но мне плевать на их мнение», — Джавиш серьезно посмотрел на Восьмира. «Мое разрешение ты получил, внук». Я удивленно посмотрела на такого же удивленного Драгнила, и парень просто пожал плечами. А дальше я просто утащила Восьмира к себе в поместье, чтобы нам больше никто не мешал. Или примерно с таким звуком можно охарактеризовать удар моей многострадальной головушки о поверхность обеденного стола моего факультета. Именно так я хотела сделать в течение 3 дней после моего отбытия на свидание, и вот у меня это получилось. «Ау!» — выдохнула Витая, смотря на неподнимающую голову меня. «Все так плохо, неужели не оправдались твои самые страшные опасения? Иди в пень, женщина!» — пробурчала я, но все-таки нашла в себе силы поднять голову и приступить к завтраку. Когда вернулась, интересуется сидящий напротив Драка. «Только что», — был ему ответ. «Как все прошло, Гринджер?» — взвелась я от испуга, так как эта ягоза заимела привычку перемещаться по большому залу в виде облачка черного дыма и совершенно бесшумно. «Я тебя как-нибудь Круциатусом приложу за такие шутки». И самое обидное, что это ее совершенно не испугало. Вот создала себе на голову проблему. «О, наша Патти желает побыть сверху, я не против», — воскликнула ведьма и, обвив мою шею руками, томно зашептала на ухо. «Давай, сделай мне больно, я тебя сейчас придушу, Гермиона», — прорычала я, однако это на нее не подействовало. «Не поняла», — резко отстранилась от меня девушка. «Это что такое, ты чего, Гермиона?» — удивилась Джинни, а я впечатала себе в лицо ладонь. «Вот теперь мне не отвертеться от расспросов. Вроде все как обычно. Гарри злая, и ты ее драконишь целенаправленно, чтобы повеселиться. От нашей неугомонной подруги, темной волшебницы, леди рода Поттер, пахнет мужчиной. Да и засос на шее говорит о многом», — довольно громко объявила девушка, указывая пальцем на открытый участок кожи на моей шее. «Ты хоть имя то его узнавай. Да, гравитационный пресс, он такой неожиданный. Мне тебя размазать тонким слоем или просто переломать косточки?» — холодным тоном поинтересовалась я, смотря на распластавшуюся по полу красноволосую ведьму. «Куда делась вся твоя сдержанность, кхе?» — выбросила за ненадобностью. Ухмыльнулась девушка, даже не думая вырываться. «А браслетик тебе идет, ГР», — рыкнула я, убрала боевое плетение и, разочарованно вздохнув, повернулась обратно к столу. «Глазастая, блин, поздравляю с помолвкой, леди Поттер», — кивнула мне Дафна. «И самое забавное в том, что она думает, что это браслет намерений со стороны мужчины. Ну-ну, поздно, призналась я, вновь уткнув голову в столешницу и вызвав возбужденные перешептывания за столом змей. Это свадебный браслет. В роду Поттер теперь 3 представителя. Что тут началось? Примечание к части. Ку. Не расслабляемся. 0.34. Ревность. Ответы на вопросы. До последнего этапа соревнований осталось 1,5 месяца. Среда. Сегодня выдалась на редкость отличная погода в этот будний день. Передо мной неровный строй 5-го и 6-го курса. Точнее те, кто решил изучать боевую магию. На улицу, за пределы школы, я решила их вытащить из-за того, что заклинание, которое я им собираюсь показать, требует довольно много места, чтобы никого не задеть, точнее, не испортить имущество школы. Также здесь собрались студенты 2 других школ, в основном из Дурмстранга. Итак, хлопнула я в ладони, привлекая внимание студентов. На прошлом занятии мы с вами определили, какой из элементов вам больше подходит или, точнее, к какому вы больше тяготеете. Поэтому прошу разбиться на группы в соответствии с элементом. Народ неорганизованно разбился на несколько групп и вновь внимательно на меня посмотрел. Отлично, кивнула я. Заклинание плети. Кто может мне рассказать, что это такое? Жду пару секунд и удрученно вздыхаю. Прелестно. Одно из самых распространенных заклинаний в прошлом, и никто из вас его не знает. Ладно, так вот, заклинание плеть. Скрежет разрыва материальности, удивленные крики отшатнувшихся студентов и потеплевший браслет на руке. Вот какого хрена он приперся. Всем привет. Послышался веселый голос у меня за спиной. Народ, никто не видел мою жену, невысокого роста, темные волосы и глаза цвета изумрудов. Очень красивая, очень смешно вас мир. Почти прорычала я, оборачиваясь и удивленно замирая. В отличие от привычной мне военной формы, Драгнил вырядился в официальный костюм черного цвета. И ему этот костюм очень шел. Что? Ехидно улыбнулся парень. Так, спокойно, потираю переносицу, чтобы прогнать непрошенные мысли. Этот извращенец явно запомнил мою реплику. Мне нравятся мужчины в костюмах. Какого ты пришел? Не видишь у меня занятия? Разве я не могу увидеть свою жену, когда захочу? Удивился Восьмир и подошел, чтобы нагло сгробастать меня в объятия и поцеловать. «Пусти, извращенец!» Кое-как вырвалась я из его объятий спустя пару секунд, хоть и не хотелось. Народ за спиной тихо заржал. «Держи себя в руках!» «Ладно, ладно!» Ухмыльнулся он и отошел, выставив руки перед собой. «Что за заклинание решила показать детворе?» «Плеть!» — фыркнула я, слушая недовольное роптание со стороны студентов на слово «детвора». «ПФ! Это же простое заклинание!» Тихо возмутился Восьмир. «Лучше покажи что-нибудь из боевой големики или площадного выжигания местности, чтобы они слегли на неделю с истощением», так же тихо спросила я. «Ты забываешь, что маг мир Англии сильно истощал?» «Да уж», — скривился тот в ответ. «Я постою вон там», — указал он на дерево позади ребят. «Как освободишься? Подходи, у меня новости». А совой не пробовал отослать сообщение. Взвелась я. «Такое совой не отсылают», — остудил он меня и, проходя мимо, поцеловал в щеку. «Это не срочно, но тебе нужно это знать». Пару раз мотнув головой, возвращаюсь на рабочий лад. Итак, вернемся к нашим баранам. Плеть. Это заклинание ближнего боя. Оно концентрирует ману в руке. Для наглядности я подняла руку и начала формировать основу боевого плетения. В моем исполнении оно выглядело, как облачко праха вокруг ладони. Примерно вот так. После формирования сгустка от вас потребуется небольшая концентрация, чтобы вытянуть эту ману в виде щупа или щупальца. Опускаю руку и, из облачка праха, вытягивается длинное и тонкое щупальце. Как видите, для меня это труда не составляет, однако без должной практики данное заклинание опасно, скорее, для вас, нежели для окружающих. Соль этого заклинания в том, что, быстро разворачиваюсь и ударяю резко удлинившимся хлыстом по мишени. Секунду ничего не происходит, а потом манекен прямо на глазах рассыпается в пепел. Оно копирует основные характеристики вашего элемента. Как видите, убираю плеть и указываю на горстку пепла. Мой элемент некроз. Все, чего касается плеть, рассыпает в прах. Огонь испепеляет, вода разрезает, ветер наносит глубокие, трудно заживляемые раны, но такую плеть почти не видно и атакует оно с умопомрачительной скоростью. Земля сильно бьет и отбрасывает. Молния, смотрю на 2 студентов с этим элементом, парализует и так же, как ветер, очень быстро, и так далее. На средних и дальних дистанциях это заклинание неэффективно из-за дальности, Однако вблизи к вам никто не решится подойти. Невероятно эффективно против нападения диких вампиров и сошедших с ума оборотней. Да и всякая другая нечисть будет не рада, если ее приголубить такой плеткой. Формула заклинания Скоргес. Невербальная и бесполочковая. Все, что от вас требуется, это сочетание приобретенных на моих занятиях навыка контролируемого высвобождения маны и концентрация. Давайте попробуем. Есть добровольцы? Конечно же, добровольцев мне пришлось выбирать самой, и вводное занятие растянулось на добрых 2 часа. Потом студенты принялись за отработку приобретения, а я направилась к спокойно дремлющему под деревом Восьмиру, чтобы в наглую улечься на него. Что такого могло произойти, чтобы его величество Восьмир Дуэр Поттер решил доставить сообщение лично? Поинтересовалась я, когда муж проснулся и обнял меня руками. В Мэнере появилась новая дверь, пояснил Драгнил. Я ее не открывал, так как ты не давала на подобные действия разрешения, однако она появилась тогда, когда я проходил мимо нее, будто меня приглашали войти внутрь. Видимо, предки опять что-то наворотили с системами безопасности и настроили ее на мужчин рода Поттер, вздохнула я. Как жильцы, не ругайтесь, с нежитью я жил еще тогда, когда тебя в проекте не было, хохотнул племянник Кощея. Так что уживаться с представителями магически созданных монстров умею, а оборотни, с этими сложнее, но они не рискуют что-то сказать в моем присутствии, хотя их негодование понятно. Видимо, многие надеялись, что ты обратишь свое внимание на стаю и выберешь себе мужа из их народа. Обойдутся, фыркнула я, они вассалы, и родниться с ними я не собиралась. Плюс беременность от оборотня автоматически накладывает проклятие ликантропии на женщину, а в моем случае еще и перстень главы срывает. Кодекс рода это предусматривает. Да, обломались хвостатые. Понимающе протянул Восьмир, а потом попробовал встать. К нам кто-то приближается. Я даже знаю кто, фыркнула я, не давая тому шевелиться. Лежи уже, Поттер. Я вас внимательно слушаю, директор, совершенно будничным тоном отозвалась я, даже не посмотрев на подошедшего Снипа. Что вы себе позволяете во время занятия? Спокойное и приятное времяпрепровождение вместо того, чтобы уворачиваться от плети нерадивых студентов. Если вы думаете, что я пренебрегаю техникой безопасности своих учеников, то вы заблуждаетесь, так как вокруг каждого из них возведен защитный барьер, а подготовленная для этого занятия одежда убережет их от травм. Все под контролем. Я не об этом, Поттер, процедил Северус сквозь зубы. «Встаньте уже, наконец!» Пришлось вставать и недовольно смотреть на разгневанного мужчину. «Вот уж не знал, что вы уподобитесь своему отцу, Поттер, в своей излюбленной манере начал отчитывать меня Снейп, а вот у меня на загривке зашевелилась шерсть в предчувствии неприятностей, так как я совсем забыла предупредить одного взрывного индивида насчет манер общения своего бывшего декана. Ой, успокойтесь, директор, можно без повышения голоса, я и так все пойму», попыталась я его остановить и даже дернулась в его сторону, но, как говорится, Остапа понесло. Получили звание мастера и позволяете себе бездельничать, в то время, как вы могли бы потратить его с пользой, но нет, вы прям, как ваш папаша, ленитесь и занимаетесь всем чем угодно, но только не учебой. Мало того, что не следите за своими студентами, так еще и умудряетесь липнуть к своему парню, как какая-то пха. Ау, это, наверное, больно. С ней поснесло с того места, на котором тот стоял, будто в него врезался грузовик. В принципе, если считать с точки зрения массы и ускорения, так оно и было. Драгнилы, даже без усиления своих способностей кровью драконов, чудовищно сильны. Камень растереть в мелкую пыль одной лишь физической силой, для них то же самое, что для простого человека в носу поковырять. Правда, чтобы убить волшебника, такого удара недостаточно, но мало ему точно не показалось. Восьмир, зашипела я на мужа, пусть следит за языком, почти прорычал Драгнил. Вот оно что, донеслось со стороны встающего Снипа. Видимо, теперь так решаются вопросы. Да, хорошо, кивнул он сам себе. Северус молча отряхнул мантию, наложил очищающие чары, иллюзию на лицо, чтобы не было видно наливающегося синяка и, пафосно взмахнув мантией, покинул полигон. Все его действия сопровождались звенящей тишиной и удивленным выражением на лице Восьмира. «Это что только что было?» – посмотрел на меня муж. «Если бы я знала, сама округлила я глаза. Обычно его не заткнешь, а тут...» Получил по морде и с гордо поднятой головой ушел. Странно все это. Ну-ка покажи руку. Внезапно пронзила меня догадка. Парень спокойно показал мне кисти сбитые костяшки пальцев. Потом до него самого дошло, что только что произошло, и он быстро пробормотал заклинание отрицания плоти. Отклик был, и муж расслабился, но вот я видела то, что он увидеть не мог. Теневые тропы встретили меня с распростертыми объятиями и нехотя выпустили в главном холле Хогвартса прямо за спиной Снейпа. Народ, что праздно шатался в этот момент по помещению и лестницам, дружно вскрикнул, а вот Северус не успел как-то отреагировать и был сбит с ног и перевернут на спину. Мой концентратор мгновенно уперся ему в глотку, и наши взгляды встретились. Думал, я не замечу, шпион доморощенный. Тон моего голоса ничего хорошего директору не предвещал, но из-за иллюзии на его лице народ не мог увидеть, как мужчина побледнел. В отличие от меня, колбу с кровью моего мужа, немедленно. И возможно, я повторюсь, возможно, я не стану тебя убивать. Считаю до трех. 1, 2, ладно. Сухо бросил Северус и вынул из кармана небольшую, но полностью покрытую рунами скляночку с чем-то красным внутри. Выхватив склянку, я распрямилась, но так и не убрала кончик палочки от его лица. Первое и последнее предупреждение, Северус. Холодным, лишенным эмоций голосом обратилась я к нему. В следующий раз я не посмотрю на то, что когда-то любила тебя, и ты мгновенно отправишься в объятия смерти или на алтарь моего рода. С этого момента я освобождаю тебя, Северус Тобиас Снейп, от данной тобой 1 ноября 1981 года клятвы. Больше никаких обязательств передо мной ты не имеешь, точно так же, как и я не имею перед тобой никаких долгов. Нас больше ничего не связывает, и мы друг другу чужие люди. Да будет так. Тонкая рунная вязь на запястье мужчины вспыхнула и исчезла, а я почувствовала, как долг жизни, лежащий на мне, испарился. Держись подальше от меня и моей семьи, Снейп, обронила я напоследок. Концентратор пропал из моих рук, а я вновь ступила на тропу теней, чтобы вернуться на поляну, откуда прыгнула за директором. Оставленные без присмотра студенты забили на занятия и довольно громко обсуждали произошедшее. Мрачным изваянием под деревом стоял Восьмир, и отмер он только в тот момент, когда я аккуратно провела кончиками пальцев по его щеке. «Держи и больше не теряй», — проговорила я, вручая мужу склянку с его кровью и плотью. «А вы чего это прекратили занятие?» — рыкнула я на студентов, и те быстро-быстро вернулись к мишеням. «Я должен его убить», — сухо обронил Драгнил. Свое предупреждение он получил, пришлось остудить пыл дракона-полукровки. «Следующего предупреждения не будет, понадеюсь на твои слова», — криво улыбнулся парень. Но мягкий поцелуй заставил его хоть немного расслабиться. «Сегодня вечером я буду дома», — он кивнул, принимая новости, чуть веселее улыбнулся. «Мне оставить костюм или ждать тебя по-домашнему, в спальне?» «Ай!» Звонкий подзатыльник был ему ответом. «Извращенец. Большое круглое помещение. В центре установлен весьма неудобный даже на вид стул. Такие часто используют директора школы или главы рода, чтобы вызвать дискомфорт у собеседника и заставить нервничать в своем присутствии. Окон нет, но сама комната хорошо освещена множеством кристаллических светильников. Да и окна меня совершенно не интересовали. Вдоль стены были развешаны картины моих предков. Мужчины и женщины разных возрастов смотрели на меня с этих картин с нескрываемым интересом, но сильнее всего в их взгляде читалось недоумение, а некоторые даже смотрели с откровенным презрением. «Проходи и садись», — приказным тоном произнес мужчина, изображенный на картине в центре. «Сбавь тон, кусок ткани», — фыркнула я и взмахом руки превратила стоящий в середине стул в горстку пепла, что быстро распался на атомы. Главе рода не пристало выполнять прихоти теней прошлого. «Да как ты смеешь?» — мгновенно взвился основатель рода Поттер, но его почти сразу же перебил радостно-печальный выкрик. «Гаррота!» Я повернула голову вправо, чтобы посмотреть на две совсем свежие картины. Под рамами была прибита табличка с именами. Это было необычно, так как Джеймс и Лили не были нарисованы в одной картине, как это обычно делают, а в разных. Да и рама и Лили Поттер, в девичестве Эванс, была так себе. «Мам», — улыбнулась я и подошла к картине Лили. Аккуратно проведя пальцами по холсту, я констатировала, что краска была слишком свежей. Картине максимум 4 года. Жаль, что все так получилось. «Ох, дочка!» Женщина, изображенная на картине, разрыдалась в порыве чувств. «Доченька моя, я...» — подал голос Джеймс, но я заткнула картину невербальным силенцио. «Молчи, дегенерат!» — сухо бросила я, смотря на довольно красивого мужчину в круглых очках и с густой непослушной шевелюрой на голове. О твоем праве пребывать в этой галерее я подумаю чуть позже. Итак, я вышла в центр комнаты и огляделась. Разные эпохи, разные люди, разные взгляды на жизнь. Будет интересно, с чего вдруг я получила доступ к галерее только сейчас? Почему я не могла видеть эту комнату до недавнего времени? Что мои предки накрутили в системе чар уже моего Мэнера? Следи за языком, девчонка, рыкнул основатель. Ты говоришь со своими предками? Тогда говорите, ухмыльнулась я. Приведи своего мужа, махнул рукой основатель. Такая, как ты, недостойна нашего слова. Так вот в чем дело, расхохоталась я. Вы ждали, пока в роду не появится взрослый мужчина? Ха-ха-ха, вон, взвился основатель. Пошла вон, невоспитанная дев. Молчи, пережиток, приказала я, мгновенно успокоившись. Ты, всего лишь слепок, всего лишь память. Ты должен был помогать молодому главе рода советами и своей мудростью. Но что мы имеем? Кучка тканей с краской спряталась в поместье и ждала, когда в роду появится мужчина, на которого они хотели возложить обязанности главы рода. Прекрасно, муж у меня появился, но он ни за что не станет главой рода Поттер, потому что глава рода я. Я буквально ткнула перстнем главы в картину основателя. Я уже четвертый год управляю родом и не намерена отдавать бразды правления. А теперь, будь добр, предок, объясни ко мне, кто дал вам право оставлять несовершеннолетнюю последнюю представительницу рода в одиночестве? Невоспитанная девчонка, буквально сплюнул основатель, как только к нему вернулась способность говорить. Женщинам него делать во главе рода. Вы нелогичны, вы действуете на эмоциях. Множество родов исчезло, потому что их главой была женщина. Мы не могли позволить тебе стать главой, ты недостойна. Эф, ха-ха-ха, вновь прорвало меня. Недостойна, я, та, что с 7 лет готовилась стать главой своего рода и приняла перстень в 11 лет. Я с 7 лет познавала науку финансов, политики, культуры, этикета. Я изучала магию. Еще до поступления в Хогвартс я защитила звание подмастера по множеству направлений магического искусства и стала мастером в защите своего разума. Сейчас я учусь, если это можно так назвать, на четвертом курсе. Однако вместо обучения я наоборот преподаю, и не только у младших курсов, но и у шестых и седьмых годов обучения. Прошлым летом я защитила звание мастера в таких дисциплинах, как трансфигурация, зелья, ритуальная магия, химерология, руны. Я, мастер-некромант, старый ты пердун, один из трех сильнейших некромантов на планете. Как вишенка на торте, я еще и самый молодой грандмастер-артефатор в истории мира, что решил проблему магии сквибов. Я закончила исследование глаза луны в 12 лет и все оборотни туманного Альбиона вассалы рода Поттер. Я, член темного совета и у меня в гостях бывают такие знаменитые личности, как Влад Цыпеш. Я участник возобновленного турнира трех волшебников и фаворит в победители. Мой муж Драгнил, что является внучатым племянником моего друга и союзника Кощея, а моя анимагическая форма истинный черный дракон и меня признал клан Дуэр как полноправного члена крылатого народа. Моя пока еще первая дочь, является даром самой магии. Она феерия, первая представительница магического народа Арахн. И ты мне говоришь, что я недостойна.